Дневник наркомана. В конце июля в Лондоне, в Челси, на Веллингтон-сквер, Алистер Кроули закончил диктовать книгу своей багряной жене Лии Харсинг. Багряная жена в мистической, магической, религиозной системе телемы, в физическое воплощение или представительница универсального женского начала. В книге было 120 тысяч слов, и называлась она «Дневник наркомана». В оригинале у книги более зловещее название «Diary of Drug Fiend», намекающее на ее демоническую природу. Через 4 месяца она вышла в издательстве «Уильям Коллинз». Кроули родился в 1875 году в Лемингтон-Спа. Он располагал весьма пестрым послужным списком, классическим для знаменитости его времени. Поэт, альпинист, оккультист, ведущий богемный образ жизни. Однако теперь он желал поднять свою карьеру на новые высоты. Роман его был слабо замаскированной биографией, он вложил в сюжет собственный опыт с наркотиками. Неизвестный автор в Times Literary Supplement написал о книге с равнодушием и пренебрежением. «Это фантасмагорическая смесь экстаза и отчаяния, а более всего пустословия». А вот Sunday Express рвала и метала. В особенности недоволен был журналист Джеймс Дуглас. Когда дело касалось литературных экспериментов, он имел обыкновение ругать их с пеной у рта. Об Улиссе Джеймса Джойса он сказал, что это верх безнравственности и непотребства. И книгу Кроули он тоже не пощадил. «Роман описывает порочные оргии, которые устраивает группа моральных выродков», — писал он. «А на более низменные, совершенно животные ужасы невозможно даже намекнуть». Дуглас сделал вывод, что эту книгу необходимо сжечь. В ближайшие выходные в Sunday Express вышла изобличающая статья об Алистере Кроули. В ней автора с наслаждением обвиняли в том, что он наживается на обездоленных и в своем храме магии, Талемском аббатстве на Сицилии, содержит рассадник распутства и порока. И журналисты не выдумывали. Деятельность Кроули на Сицилии действительно включала регулярные ритуалы сексуальной магии. Его последователи употребляли кокаин, героин и другие наркотики в чудовищных дозах. Средний читатель Sunday Express совсем не так представлял себе загородное увеселение. То, как газета «В пух и прах» разнесла жизнь и творчество Кроули, противоречиво сказалось на его успехах. С одной стороны, мы понимаем, что даже в 1922 году черный пиар — это тоже пиар. Первый тираж «Дневника наркомана» еще до конца года полностью раскупили. Но, с другой стороны, издательство отнеслось к фурору с отвращением. Второй тираж печатать не стали, и Кроули лишился контракта на автобиографию. В будущем году треволнения автора только усилились. Пресса не прекращала травить его, возглавляемая Sunday Express и другими газетами лорда Бивербрука. В одном журнале Кроули окрестили самым грешным человеком на свете. Этот титул преследовал его до конца жизни. По-прежнему ходили слухи о грехе и пороке, царивших в его аббатстве. В какой-то момент Муссолини настоял, чтобы Кроули со своими последователями покинул Италию. Как в таких условиях было не вернуться к жизни странствующего оккультиста «Практика магики»?